Глава 16. Наряды для Хейлиин. «Адейла!» Тордафен заглянул в мастерскую, состоящую из ряда заваленных тканями и обрезками материи комнат в боковом пристрое дома. «Я тебе говорил, что ко мне вчера великий Челган наведался». «Чего он хотел?» — подняла на него глаза молодая женщина, отложив шитье в сторону. Адейла сидела в комнате, окно которой выходило на улицу. Это была маленькая торговая лавочка при мастерской. Жена купца тут и торговлю вела, и шила, и принимала заказы. Комнатка была крохотной, поэтому другие мастерицы сидели в двух соседних помещениях. Перед Делиенскими бегами мастерская была загружена работой. Весь город хотел принарядиться к празднику. Спрашивал, готов ли его заказ. Я ответил, что готов. Вчера вернулся поздно, когда ты уже спала. А сегодня забыл с утра тебе сказать об этом. Челган передал, что за теми нарядами, что он заказал, придет мужчина, посыльный. Он должен будет отнести их во дворец, только скажет, что это не заказ от великого, а что послал его Сеодар Дуэсдея. Колдун попросил не задавать посреднику лишних вопросов. Лицо Адейлы недоуменно вытянулось. От Дуэсдея? Этот старый извращенец при чем? Одежда же для любовницы Челгаана, ты сам говорил. Купец расхохотался. «Я говорил, это ты почему-то так решила!» Адейла подумала и добавила с хитринкой. «Зачем великому быть посредником для кого-то? Он колдун, один-единственный на всю равнину. Дуэсдея всего лишь Сеодар. Это, конечно, высокий титул, только тут Сеодара как птиц Кудду в кутятнике. Посредник что угодно может сказать, лишь бы отвести подозрение от женщины, с которой он спит. Тем более, что женщина из дворца. Тордафен кивнул. Дуэсдея для своей невесты сам мог заказать наряды, не прибегая за помощью к колдуну. «Мне интересно, что за женщину скрывает великий?» — поинтересовалась Адейла. Глаза ее блестели от любопытства. «Она знатного происхождения? Служанка или танцовщица?» Тордафен бросил на нее предупреждающий взгляд. «Это не наше дело, цыпленок!» — твердо сказал он. «Давай просто надеяться, что мы отдадим эти платья, и история с ними закончится». Адейла неохотно кивнула, снова склонившись над шитьем. Ее раздражало присутствие мужа. Все утро она думала о том, как накануне Зера ее отверг. Ее до глубины души уязвляла, оскорбляла его незаинтересованность. Она пренебрегла своей честью, пришла к нему первая, позволила трогать себя за грудь. Он должен был понять, насколько все серьезно. Вместо этого Зер сбежал. Говорит, что у него любовница появилась. Интересно, кто? Чтобы сволы ее затоптали. Со злостью думала она о неизвестной разлучнице. «Думаешь, отбила его? У него на меня стоит, я же знаю. Погоди, он будет со мной спать, а про тебя и не вспомнит. А если вспомнит, я тебя отравлю». Она гневалась, и ее стежки становились все жестче. Зера столкнулся с Тордафеном у входа в мастерскую. Купец удивленно почесал затылок. «Ты чего не в храме? Закончил уже!» «День свадеб!» — напомнил наемник. Большой праздник сегодня. Мать Салда отпустила до завтра. Если есть какая работа, скажите, чтобы я все с утра сделал. Если нет, то ближе к вечеру я хотел бы отлучиться. Тордафен бросил на него заинтересованный взгляд. Зера полез за пояс, достал пару тауров, сунув их в ладонь купца. Это в счет долга. Нашел себе маленькую работенку на сегодня. Какую же? Встретил сегодня Эстеэла, младшего сына Сеодара Дуэсдея. Он попросил забрать у вас заказ, что был сделан Адейли дней 10 назад. Молодой Сеодар Эстеэл? Это кто такой? Он что-то заказал моей жене? Не он, а его отец. Сын недавно приехал. Подробностей не знаю, кроме того, что в заказе 4 женских наряда. Надо отнести их во дворец. Эстеэл сказал, что вы должны знать об этом. Тордафен почесал кудрявую голову еще раз и задумчиво посмотрел на сверкающий на солнце железный замок. 4 наряда, говоришь? Чудно, конечно. Да, я знаю об этом заказе. Хорошо, можешь сходить ближе к вечеру во дворец. Не забудь только вымыться, чтобы меня не позорить. Ко мне после подойди, подберу тебе одежду поприличнее. Еще предупреди Адейлу, чтобы она сложила заказ в корзину. Зара не горел желанием встретиться с женой купца, но послушно кивнул, входя под прохладные своды мастерской. Он прошел через несколько комнат, где сидели за столами женщины разного возраста. Все были заняты работой, так как день был в разгаре. Завидев мужчину, швеи заулыбались. Те, что помоложе, привычно захихикали, строя глазки. Старшие стали засыпать вопросами, узнавая его дела. Зера улыбался им в ответ. Атмосфера непринужденного, не обязывающего ни к чему флирта, всегда возникала в мастерской, когда он входил. Заслышав шум, в дверном проеме показалась Адейла. Она бросила на Зера ревнивый взгляд и спросила с нарочитой грубостью. — Зачем пришел? — Сеодар Дуэсдея сделал заказ. 4 женских наряда надо забрать. Мне хозяин разрешил их отнести во дворец. Велел передать, чтобы ты их подготовила, сложив в корзину. Спокойно ответил Зера. Адейла подозрительно взглянула на наемника и кивнула вглубь мастерской. «Пойдем, поможешь снять их с вешалки». Вдвоем они зашли в тесное маленькое помещение, в котором в 2 яруса по стенам друг над другом висели крючки. Пахло старой тканью и пылью. Одежды на вешалках было очень много. Что-то шили на заказ, что-то поступало в лавки Тордафена в городе, что-то увозили с караванами. «Приставь лестницу, сними те, что под потолком», — сказала Адейла, указывая почти под потолок. Пока Зера собирал указанную одежду, молодая женщина смотрела на него снизу вверх, любуясь его бедрами. Она ничего не могла с собой поделать. Зера давно возбуждал ее фантазию. Она неоднократно намекала ему о том, что он может быть с ней смелым, но тот почему-то не обращал внимания на ее пламенные взгляды. Когда Зера спустился, Адейла указала ему на большую корзину с крышкой, которую обычно использовали для переноса тяжестей. «Выложи тряпки из нее, сразу все туда и поместим». Пока Зера возился, Адейла выглянула в коридор, заметив посторонних, плотно прикрыла двери. Стало значительно темнее, так как теперь свет проникал только через потолочные окна. Зера стал поворачиваться, чтобы понять, почему стало темно. Тут он почувствовал, как женские руки обхватили его сзади, а упругие женские груди прижались к его спине. Наемник стиснул зубы и сжал кулаки, попытавшись мягко высвободиться. Не тут-то было. Адейла держала его крепко. Ее руки блуждали по его груди. — Зера, не сопротивляйся, позволь доставить тебе удовольствие. Услышал он жаркий шепот у самого уха. Женщина всем телом прижалась к нему, опустила руку к нему на бедро, а после бесстыдно полезла пальцами в прорезь гульфика, нащупывая подушечками мягкую мужскую плоть. От удовольствия трогать его она тихо застонала. — Адейла! — донесся откуда-то снаружи громкий женский голос. — Где у тебя зеленые нитки? У нас оба мотка закончились. Молодая женщина вздрогнула и резко отпустила Зерра, почти оттолкнув его от себя. Ей не хотелось, чтобы кто-то зашел и застукал ее за непристойным занятием. — Сейчас покажу! — громко откликнулась она и быстро проскользнула к выходу. Зерра некоторое время глядел ей вслед, пытаясь прийти в себя после бесцеремонного ощупывания. «Вот прилипла!» — с досадой подумал он. «Как сказать хозяйке, что он ее не хочет? Не идти же к ее мужу жаловаться! Что он ему скажет? Турдафен, твоя жена лезет ко мне в штаны?» При таком раскладе купец сочтет его виновным, сдаст судье, а там того и гляди его оскопят, чтобы честные жены, вроде Адейлы, на него не заглядывались. Больше всего его бесило, что Адейла не оставляла ему выбора, пользуясь тем, что ему некуда деться. Почти рабское положение делало его заложником желаний похотливой хозяйки. Купчиха отлично понимала, что загоняет его в угол, чтобы рано или поздно он с ней начал спать. Интересно, почему некоторые женщины решают, что если они умеют раздвигать ноги, мужчины должны падать в обморок от восторга и сходить по ним с ума? Со злостью думал он, поправляя гульфик, чтобы в прорези ничего не торчало. Приведя себя в порядок, наемник вынес корзину наружу. «Оставь ее пока здесь, я аккуратно переложу вещи!» Услышал он голос Адейлы, вывернувший к нему навстречу из боковой комнаты. «Тебе срочно?» «Сейчас схожу на ручей, сполоснусь, вернусь и пойду во дворец. Не беспокойся, твой муж меня отпустил!» Спокойно сказал Зерра, отводя взгляд от ее лица. Адейла приблизилась, наклонилась над корзиной, словно бы проверяя, все ли он туда положил. Тихо сжиманничая, она произнесла. — Жаль, меня там не будет. Хотела бы посмотреть на тебя, голенького. Зера пропустил слова мимо ушей. Адейла была не старше Тойси, но почему-то, думая о ней, он никогда не мог назвать ее девушкой. Есть такой тип женщин, несмотря на миленькую мордашку и соблазнительные формы. Умом они в любом возрасте обычные тетки, с такими даже флиртовать неинтересно. — Я, пожалуй, пойду. — Погоди, скажи, для кого эти наряды предназначены? — вдруг спросила Адейла. ты не знаешь, для кого шила? Как же мерку снимала? Мерка у меня была, а для кого шила, не знаю. Это наряды для невесты Дуэсдея, Сеодара Хейлиин. Тут кругленькое, полнощекое лицо Адеевы вытянулось, и она несколько раз подряд хлопнула ресницами. Я подумала про ту самую Хейлиин. Слушай, Адеева, я не знаю, о какой Хейлиин ты подумала, но я иду в царский дворец, и эти наряды я несу той, которую именно так и зовут. Возможно, там не одна женщина с таким именем, но вряд ли Сеодар Дуэсдея женится на всех них. Выходя во двор, Зерра услышал за спиной возбужденный голос Адеевы. — Ой, девочки, я, кажется, знаю, кто будет носить эти платья. Вы не поверите. — Какая же она глупая, Кудду! — вздохнул Зерра, выходя на улицу. — Почему я должен именно ее трахать? Хейлиин сидела за обеденным столом в небольшом зале, украшенном мозаикой, и яростно сжимала в руках маленькую двурогую вилочку, борясь с желанием воткнуть ее в бок соседа. В царской трапезной находились она, Эдгар, Сеодар Дуэсдея и еще несколько влиятельных вельмож, которые пришли разделить с царем его скромный ужин из трех перемен блюд. Женщина была напряжена, так как пьяный жених, бесцеремонно положив руку на ее колено, гладил его и ощупывал через ткань платья ее промежность. Хейлиин сгорала от стыда. Ей казалось, что все в помещении знают, что Дуэсдея ее трогает. Она несколько раз пыталась скинуть его тяжелую руку, но тот возвращал ее туда снова. Маленькая война под столом не прекращалась. Хейлиин смотрела в раскрасневшееся, смеющееся лицо жениха и мечтала, чтобы пытка ужином закончилась как можно быстрее. «Я купил тебе дом в городе и требую, чтобы ты немедленно покинула дворец и туда переехала», — говорил жених ей, пытаясь под столом поднять подол ее платья. «Сиятельный Сеодар, не забывайте, что здесь, во дворце, живут моя дочь и сын». Хейлиин под столом коленом отпихнула его руку, не давая Сеодару задрать ткань. «Уговорите владыку Далиена, чтобы он отпустил со мной моих детей, и я перееду в ваш дом с радостью». «Не трепыхайся, ты уже моя, я хочу заявить свои права», — произнес громко на весь зал Дуэсдея. «Я купил себе жену и имею права на нее. Все слышали? Я могу тебя сейчас приволочь в любой ближайший храм. Сегодня день свадеб. Мы можем не ждать 2 месяца. Я готов вступить в права мужа сегодня». Хейлиин почувствовала, что он все же поднял подол выше колена. Она резко отпихнула его руку, не давая себя гладить по обнаженной ноге. «Она дерзкая, как молодой свол!» — захохотал Дуэсдея и подмигнул царю. «Плохо ты ее объездил, но я люблю укрощать строптивых девчонок с красивыми попками». Все, кроме Эдгара и Хейлиин, оценили вульгарную шутку с мешками и улыбками. Царь смотрел на Хейлиин. Она была необыкновенно красивой в нежно-сиреневом платье с великолепным воротником из длинных перьев. Только ее лицо дышало еле сдерживаемым гневом, почти яростью. За годы совместной жизни Эдгар отлично научился распознавать все ее реакции и настроения. Он отлично понимал, что она глубоко страдает в эти мгновения, и лишь безупречное воспитание не позволяет ей пресечь непристойное поведение Дуэздея. Владыка понимал, что должен вмешаться, но слова застревали в горле. Он сам позволил этому случиться. Эдгар краснел, отводил глаза и задумчиво ковырял вилкой в тушеном мясе. Что он мог сделать? Он был должен Дуэздея слишком много денег, а тот был слишком пьян и почти невменяем. Напоминать ему об этикете и приличиях в такие моменты было бесполезно. К тому же вопрос со свадьбой был давно решен. Все было приурочено к далиенским бегам. «Не смей дергаться!» Дуэздея почти навис над Хейлин, задирая ей рукой платье. Она ощутила, как его пальцы ухватили ее за колено и замерла, дрожа от гнева и возмущения, когда ладонь скользнула по внутренней поверхности ее бедра. Ее спас слуга, обслуживающий застолье. Он подбежал и сообщил, что начальник стражи хочет поговорить с Дуэздея. Сеодар перестал мучить ногу Хейлиен, отвлекся и попросил пригласить начальника стражи. Хейлиен с облегчением отдернула подол. Вошел начальник дворцовой стражи. Приложив руки к сердцу, он поклонился присутствующим, дошел до стола, став между Дуэздея и царем. В приемной ожидает незнакомый мужчина по имени Зера, по виду простолюдин. Утверждает, что принес от имени Сеодара Дуэздея одежду в подарок для Сеодара Хейлиин. Позволите ли вы пропустить его? Эдгар взглянул на жениха Хейлиин. Проходить на женскую половину дворца посторонним мужчинам было запрещено, если царь сам их не сопровождал, или если им не было выдано специального разрешения на посещение. Запретить приносить подарки от жениха невесте он не мог. Дуэздея молчал. Морщины на его лбу собирались в глубокие складки, словно бы он пытался осмыслить произнесенную вслух фразу. Как ни силился, ничего не мог вспомнить. «Что ты мне врешь? Я никого никуда не посылал. Я не помню ни о каких подарках. Гоните визитера в шею!» «Он утверждает, что выполняет поручение вашего младшего сына Эстеэла». «Пошел вон! Не давал я сыну никаких поручений!» Дуэздея размахнулся и врезал начальнику охраны по лицу. Тот отлетел на несколько шагов, но остался стоять на ногах. Из разбитого носа потекла кровь. Довольный собой Дуэздея хотел сесть, но промахнулся мимо стула и рухнул на пол. Падая, он ухватился за скатерть, потянув ее на себя. Посуда и тарелки полетели на пол. Послышался звон битой посуды. Ужин был безнадежно испорчен. Пользуясь общим замешательством, Хейлиин выскользнула из-за стола, метнувшись к выходу. Эдгар, уже не обращая внимания на то, что творилось в столовой, бросился за ней. Заметив это, поднявшийся Дуэздея, пошатываясь, вышел из зала. Он догадывался, что Эдгар все еще спит со своей наложницей. Игра под столом распалила Сеодара, и он хотел предложить царю маленькую оргию. В коридоре уже никого не было. Зато там появилась расстроенная Сеодара Травуон, на платье которой красовалось жирное пятно от пролившегося соуса. Некоторое время Дуэздея рассматривал фигуру молодой женщины. «Привет, красотка! невнятно пробормотал Дуэздея. «Чего грустишь? Платье пострадало. Могу помочь его снять». Карие глаза с негодованием метнулись на него. Это позабавило Сеодара. «Ты хорошо выглядишь, а я немного того, возбужден. Может быть, повеселимся?» Травоун оглядела Дуэздея с головы до ног. Глаза ее сузились, когда она обдумывала его предложение. Он был не из тех, в объятиях кого она хотела бы очутиться, но его богатство было известно всем. Ее собственный Сеодорат был не очень большим и доходным, поэтому Травоун испытывала денежные затруднения, так как жизнь в столице требовала больших трат. Поскольку Дуэздей был пьян, необходимо было пользоваться его расположением. — Сколько ты мне заплатишь за возможность увидеть меня без платья? — спросила она кокетливо и бесцеремонно. Глаза Дуэздеи расширились от удивления и возбуждения. — Назови цену, моя дорогая. Если исполнишь мои фантазии, не будешь разочарована, уйдешь от меня богатой. Предупреждаю, я могу быть немного груб и буду звать тебя Хейлиин. Мне не терпится наказать гордячку, но ее нет рядом, а ты, кажется, не против побыть на ее месте. Сеодара не очень долго думала. «Я люблю грубых мужчин. Зови меня как хочешь, но это обойдется тебе в кругленькую сумму». Травоун облизнула губки. Он кивнул. Рыжая красавица, схватив Дуэздея за руку, потащила его в комнату, которую занимала во дворце, когда останавливалась в столице. Сеодар шел за ней, расстегивая на ходу ремень. Его возбуждала мысль отстегать красотку по мягкому заду. Он охотно бы сделал это со своей невестой, но отлично знал, что у него еще будет время сделать это не раз. Тем временем из приемной дворца стража вытолкала Зерра на крыльцо. — Убирайся вон, голодранец! Сеодар Дуэздея не посылал своей невесте никаких подарков сегодня. Он тебя не знает. — Да как же так? Он сам заказал платье для своей невесты у жены купца Тордафена, а Дейла — лучшая из портних города, — пытался оправдаться он. — Иди прочь, пока мы у тебя не отобрали корзину, а самого не отправили в тюрьму. Такой поворот событий слегка озадачил наемника. Когда он узнал, что Дуэздея находится во дворце, ему это не очень понравилось, но выбора не было. Зера подозревал, что сначала Сеодар вызовет его к себе, проверит наличие заказа, и они вместе пройдут на женскую половину дворца. Внезапный поворот событий его удивил. Он прокрутил весь разговор с Эстейлом в голове. Нет, он действовал в точности с полученным заданием. «Слушай, парень!» — со вздохом произнес вышедший на крыльцо начальник стражи с разбитым носом. «Лучше приходи завтра, когда сиятельный Сеодар проснется и протрезвеет. Возможно, он вспомнит, что на самом деле дал тебе поручение». Зара горько кивнул. «Завтра». Как будто бы он располагал свободным временем ходить во дворец каждый день. Но у него, по странной случайности, оказался единственный выходной, который он мог всецело посвятить собственным интересам. В эту историю с доставкой одежды он не ввязался бы, если бы еще утром в храме не понял, что хочет увидеть Хейлиин еще раз.